Крошка Дорит не знала другого дома, кроме тюрьмы, и потому жалкий двор и тесный ряд тюремных строений оставались дороги ее сердцу. Но теперь, став взрослой, она по-женски стеснялась того, что ее показывают всем как местную достопримечательность, и, уходя или возвращаясь, норовила проскользнуть незамеченной. С тех пор, как она стала ходить на работу, сочла за благо скрывать свое место жительства и старалась тайком преодолевать весь путь между городом свободных людей и высокими стенами тюрьмы. Робкая по природе, она робела еще больше от этой вынужденной таинственности, и, казалось, ее маленькая фигурка готова сжаться в комочек, когда легкие ножки несут ее по людным улицам. Умудренная опытом в жестокостях борьбы за убогое нищенское существование, она была невинна во всем остальном. Сквозь дымку этой невинности она смотрела и на отца, и на тюремные стены, и на мутный людской поток. Такова была история, и такова была жизнь крошки Дорит, вплоть до того унылого сентябрьского вечера, когда она торопилась домой, не подозревая, что Артур Кленнам издали следует за ней.